Не устроило неустройство. «Эй!» — долетел со стороны леса голос Пороши. Оклик словно бы вернул все прочие звуки. Снежные шорохи, скрип рожнов, шипение жира, капающего на горячие угли. «Нос привел!» — засмеялся Хотен. Дурманящий запах почти готового мяса вправду был ощутим за версту. Однако Пороша вернулся в притон не сам по себе, даже не с товарищем по дозору. За ним весь белый окиди следовал чужой лыжник. Парни начали вскакивать. Праздник праздником, а оружие у всех было наготове. «Кого привел сын?» — спросил ветер. «Девку, отец!» — отозвался Пороша. «Речется неустроивый за хребетницей. Самого главного Мараничи велит показать». «Девку!» — заволновалось тайное воинство. Отроков в черной пятере ласково принимали в острожках и затонах. Лукавые любушки норовили заглянуть в крепость. Но это одежное беспочтение к морозу пришло за другим. С одного взгляда видно. Не по зрелому умыслу в путь сорвалась. От погибели удирала. Вблизи костра она сдернула утлый плат, намотанный на лицо. Темные волосы, темные ввалившиеся глаза. Шагнула прямо к ветру. Неловко подвернув лыжи, бухнулась в ноги. «Батюшка, оборони! Злые вороги натекли!» Старик Неустрой жил на севере, в дальней ворге залива. Тамошний люд уже к черной пятере не тянул. Однако лесной притон обжил старое селище, от которого пошли чуть не все здешние острожки и затоны. Какое ни есть родство! Ветер нагнулся, поднял девку, заглянул в лицо, спросил ровным голосом, грозно, торжественно, кто смеет обидеть сущих в тени дома владычицы. Она пыталась говорить, губы слушались плохо, зубы постукивали. «Люди странные из лесу вышли, сказались переселенцами, приюта попросили, а сами...» «Не спеши, дитятка», — остановил ветер. «Что за странники? Отколь путь держали?» «Мужей полторы дюжины, бабы, с восточной стороны, якобы из Кривулки на Острожка выходцы». Источник нахмурился. Возвысил голос. «Слыхал кто про Кривулки на Острожок? Кричанов есть и Кропоткин, а такого не знаем. Ворон, ты к пролетищу бегал? Не случалось захаживать?» «Не, и в начертаниях не видал». Ветер кивнул, что-то для себя уяснив. «Дальше сказывай». Девкина повесть была беззатейлива и страшна. Сперва набродный люд держал себя скромно, бабы, изнуренные кочевкой, на удивление неболтливые, выменивали съестное. Мужи, заросшие, диковатые, обходились своим кружком. Слушались хромого большака по прозвищу Навизень. «Навизень», — повторил ветер задумчиво. Слово означало «кистень-цепник». Девка всхлипнула, уняла готовые вырваться слезы. «Дядька Неустрой тоже вот. Сказал, небось, шайка повольная». Ветер досадливо нахмурил брови. «Что ж сразу не затворился, да к нам гонца не послал?» «Убоялся лихо будить. Пришли потихоньку, милостью справедливой, миром уйдут. Затворишься от путников, дурной славы в людях не минуешь». «Зато она с глупостью хозяина твоего то-то слава пойдет», — сердцем перебил великий котляр. «Никакого страха в людях не стало. У самого порога владычицы ее верных теснят». «Не вели казнить, батюшка». «Дальше сказывай». А потом одного чужака, младше Неустроичи, поймали в клете. С полной пазухой дорогих бабьих прикрас. Повели совестить к большаку. А пришлые за своего исполчились, в копья бросились, в топоры. Ветер покачал головой. У Кудаша так не забаловались бы. Он бы дурака наказал, поклажу вернул, еще виру предложил за обиду. Хорошего так, буйных молодчиков не сдержал. И куда неустроивым домочадцам против слаженного кулака? На острые клинки, знакомые с человеческой кровью. На страшный двуручный кистень могучего вожака. «Чай вам не кружало перепутное. Купеческое войско не кликните. Не предадите, как Кудаша». «Вора могилы исправит», — сказал ветер. «Сыт, обут, а все равно украсть норовит. Он слушал пристально. Искал подтверждение тому, о чем уже догадался. Кивнул, наконец. Как есть кудашонок. Где ему собственное имя прославить? Сама каково спаслась? Так спряталась. Падеры ушла, следа не покинув. Господин, они баб наших сквернят и раздетыми плясать нудят. Девка все же не совладала. Дыхание прервалось, на запавшие щеки шершавые от мороза брызнули слезы. Мужей, кого не убили, связали да заперли. Припасы жрут в 40 глоток. Рыжак этот, мне бает воля. Рыжак? Так он, батюшка, в твоем хлебе кабальным жил. Теперь в шайке за следопыта, самому навязню за сына. Он к нам пути указал. Ты день не вступишься, тебе день не повинны. Ветер помолчал краткое время, когда стих злой ропот учеников, сказал огорченно. «Я его, значит, выручил, а он меня выучил. Вот оно, сыны! Вот как миловать того, кто щада не стоит!» И почти выкрикнул. «Что примолкли, дети-владычицы? Кто злым кудашатам покажет, каково с нами шутить?» Кто над ними примерную расправу содеет, чтоб другие наброды за 100 верст обходили? Ученики, сплотившиеся кольцом, теснились вперед. «Я отец! Меня вышли!» Не смолчал и лыкаш, хоть его удостоили бы лишь при последней нужде. У самого душа болела по мясу, готовому пересохнуть. Ох, многие скорби державства в первый же день. «Меня, учитель! Меня!» Девка вертела головой, вздрагивала. Верила и не верила, что выручка семьянам все же придет. Великий котляр обнял ее, погладил по голове. «Утрись, дитятка, нечего больше бояться». «Пороша!» «Здесь, отец!» «Слагаю с тебя дозорный черед. Ты неустроивну привел, тебе и честь затон избавлять. Хотен?» «По твоему слову, волчий зуб!» Гнездарь, мечтавший о большом орудии, на радостях даже попутал словесный образ готовности. Пойти ватажком, орудной рукой владычице послужить. Ветер прикинул что-то в уме, кивнул. И ворона на старшинство благословляю. Хоть он немного сник, зато у девки начали просыхать слезы. Я скорый путь покажу. Выведу, отколи не ждут. Ветер улыбнулся. «Веришь ли, будто знаешь круговеньку лучше моих чад? Достигла сюда и будет с тебя». «Я видела, где у них дозоры стоят. Покажу, расскажу». Горбоносый, названный старшим, надменно выставил челюсть. «А нашим ходом домчишь? Бавить некогда будет». Помолвка у него была окающая. Стать летучая, сильная. «Да бегу!» — обреклась бесстрашная девка. «Оплошаю, ну, бросите». «Уж не тот ли, про кого? Тень в тенях!» Убоялась прямо спросить. Ветер завел глаза. «Владычица, дай терпение! И как сестрица Агиями правит? Лыкаш! Одежек ей найди, каких не есть, пока вовсе куржой не заледенела!» Честь царицы требовала немедленного отмщения. Когда девка вернулась в стеганых штанах и теплом обиванце, трое выборников уже стояли на лыжах. Она первая кинулась в обратный путь, только вихри вслед закрутились. «Сам леет», — глядя на опустевшую тропу, предрек Емка. «Куда дури за вороном?» «По себе не суди», — обрезал лыкаш. Он снимал верченое, выкладывал на братское блюдо, люто досадуя, что дикомыт не отведал. Так и удрал на орудие с одной мурцовкой в припасе. Емка насупился, смолчал. «Державец властен в холодницу засадить». Особенно безответных рабуш. Когда ветер первым взял лакомство, отпуская блюдо по кругу, лихарь тихо обратился к нему. «Если дозволено будет спросить, отец, почему ты моего паренька старшинством обнес?» Умеючи сваренное пиво стелило горькую сладость. Вепревина таяла на языке. Воины-царицы пировали чинно, знали меру веселью. Завистливо шутили над лыкашом, но больше завидовали отряженным на орудии. «Не от того, что ворона выделяю», — сказал лихарю ветер. «Твой хотен совладал бы не хуже. Только он державца в лесу нынче покинул, а ворон сам надвое лопнет, но остальных назад приведет». Девка держалась стойко на удивление. Ни жалоб, ни слез. Только пятки мелькали, да крепкий снег взвизгивал под кайком. Четверо сперва резво бежали по готовому следу, к полуночи достигли поприща вчерашней метели. Стали по очереди тропить. Девка было сунулась. «Не велю», — сказал ворон. Под утро вышли на гряду, в нескольких верстах от затона. Добрались без бед и помехи, только на одном спуске хотен, бежавший за вороном, поскользнулся, махнул кайком, попал вожаку в левую пету. Дикомыт прыжком упорхнул на сажень вперед, фыркнул. Погонять вздумал. Мараничи засмеялись. Пороша весело, хотен со смущением. Наверху гряды ворон велел устроить залогу. Врыться в снег, поесть, немного поспать. Девка вскинулась, будто не бежала в оба конца. «Как спать, пока там не ждут?» «Тебя не спросили!» — буркнул Пороша. Хотен ничего не сказал. Сел под выворотнем, раскупорил заплечный кузовок, вынул колбаску, мороженые икры, шарики зернистой мурцовки. «Отдохнем. На развед сходим, а там за дело», — буднично пояснил ворон. «Тебя, дочь отецкая, как хвалить величать?» «Так избавый». Снегопад умерил лютую стужу, донимавшую у притона. Стало можно избавиться от повязок, даже сдвинуть теплые хари. Молодые мараничи перестали быть близнецами, различимыми только по голосам. «Избавиться кто-то чаял!» — сдержанно засмеялся хотен. Она не смутилась. «Так батюшка не погодье, да ныне чает». «Кто?» Блудное племя, оставившее мараничам лесной притон, по сию пору держало обычай сходных имен. Уши колена родства не каждый мог счесть. А старшие отпрыски все звались недобоями, неустроями, непогодями. Свои разбирали, а чужим людям не угождать стать. — Так родители с бранушки моего, — пояснила избава, — со двора гонит, сына бьет. Пороша напустил разочарованный вид. — Вон а что! — оттянул просторный кожух. — А я губу раскатал, думал вместе погреться. Насек половину икорной колбаски. — На вот, пожуй. Ворон хлопнул рукавицы подле себя. — Сядь, сказывай. — Когда они ворота разбили, я в хворост. — Погоди, сама чья будешь? — Родства не упомню, — пожала плечиками избава. — С беды, сирота. За хребетницей живу, всякой службой хлеб отрабатываю. — Женихову отику по что не мила? — Так хозяин вена заламывает, либо говорит, пусть не угас к нему в кабалу. Какой родитель сына отдаст? Они, конечно, вспомнили Лутошку с его вилами. Разно бывает. А бьет за что? Избава чуть успокоилась. Не ворон. Для страху заемным именем нарекли. Прости, господин, мы-то всем затоном царицы веруем, а у непогодья в первые годы, когда кровью жертвовали, жену сильно забрали. Сказывают, лицом была хороша. Он с сыном ушел за тридевятую чащу. Мараничий гнушается. Ну и меня с порога поленом. А не угас от гнева батюшкина заслоняет. Тайные воины переглянулись. Мальчишками они слышали о разладах после беды. О кострах на требище великого погреба. Взрослые поминали глухо, неохотно. Да и дело сталось давно, когда сами жрецы еще постигали угодное поклонение. Уж куда новым ложкам правых с виноватыми разбирать. Других хлопот полон рот был. И ныне хватало. «Миром не сговорятся», — решил хотен. «Что тебе в таком женихе?» — спросил Пороша. «К нам прибегай!» Избава отвела взгляд. «Так нового не надобно». Медленный рассвет ее вовсе не красил. Черная, угловатая, крупные костистые руки. Ворон сделал свой вывод из ее слов. «Умеешь толк донести. Сказывай теперь про злодеев. Значит, в кучах воростяной отсиделась. Всех глаз избежала?» «Один пришлый видел. Человек добрый. Не выдал?» «Который? Чтобы мне знать?» Избава задумалась. «С собой невелик, телом толст, штаны полосаты. Меня узрел, напугался, кудри вместе с шапкой с головы снял». «Ого, кто вернулся!» — щелкнул языком хотен. «Как его к телепеничам занесло?» Ворон продолжал расспрос. «Ты дева мудрая. Кому еще поцелуй владычицы велишь миновать?» «Того не знаю», — отреклась избава. Одного видела, а зря судить не хочу. Он ненадолго задумался. Ныне ты вдвое против нашего пробежала. Лишку выдержишь? Выдержу, господин. Обратно? За подмогой мчать? Ворон говорил о разбойниках, словно всех уже выложил в рядок, как связанных уток. Осталось отобрать на убой. По Девкиному разумению, тут целиком пригодилась бы ватага из лесного притона. С учителем во главе. Мараничи недоуменно переглянулись. Куда? Так за подмогой. Вас трое всего. Едва развед сотворить. Они стали смеяться. Троих еще чести много, сказал Хотен. В одиночку на худшее посылали. Небо светлело. Вдалеке замаячил пуховый клуб зеленца. Маленький, в просторном ковше. Ворон медленно проговорил. «Вот что, девка, коли впрямь силы есть, беги-ка к своему жениху. Насовсем беги. Обратно не ворочайся». Дикомыт был редкий красавец. Точеные скулы. Глаза в прозелень голубые, как два бесценных верила. Но в этих глазах искрами-проблесками жила кромешная жуть. Ворон. Клок тумана. Хищная тень, крылья в черном пере. Девки подобное знают сразу, даже не особенно мудрые. Избава только нашлась выдавить. А хозяин батюшка спросит. Да живет, черной пятери обяжется за выручку. Или прибьют, как родня долг поднимет. Наш труд ему веном станется. За тебя.